40 тысяч дорог, разойдясь кто куда и пройдя полпути, завершат наконец этот контур кольца, этот обруч земли. Здесь столько путей, по которым не шли, столько пейзажей не видели мы. О, столько добра не смогли унести. Мы стали слабее, и сломлен наш дух, но выбор не может, и даже из двух нам все заменил нескончаемый круг. Мы летим, мы плывем, мы несемся, идем, ожидая впустую. Мы забыли, круг замкнут, мы замкнуты в нем, мы живем холостую. Здесь столько путей, по которым не шли, столько пейзажей не видели мы. О, столько добра не смогли унести. Мы стали слабее, и сломлен наш дух, но выбрать не можем, и даже из двух нам все заменил нескончаемый. Несемся, идем, ожидаем впустую. Мы забыли, круг замкнут, мы замкнуты в нем, мы живем холостую. Здесь столько путей, по которым не шли, столько пейзажей не видели мы. О, столько добра не смогли унести. Мы стали слабее, наш дух, но выбрать не можем, и даже из двух нам все заменил нескончаемый круг. Мы должны прекратить этот вечный повтор и избрать направление. Пока может работать наш старый мотор, пока близко спасенье. Здесь столько путей, по которым не шли, столько пейзажей не видели.